За вакном ідзе іншае жыццё, і сённяшнім гарадзішчанцам, тым, хто ў самым росквіце сіл, не да старых песень. Вось каля крамы два гаспадара сярэдняга веку гутараць пра самае важнае, пра адсутнасць працы. Вот именно беда, что нету. Беда. Нету где работать. Нема где, да. Безработица у нас. Ну, вообще нема. Нет. Нету только работы. Один, кто здесь? Скот только что доит, да? Ну, двое, два подвозчика. И сколько доит человек? Ну, и 4 доярки. И все. Ну, и скота, молока дают, может, бетон надают. И на ферме працуя? 4 доярки. И два подвозчика. И два подвозчика. Это все, где можно працевать у городища. Да, да, да, да, все, все, больше ничего все, нет. Больше нет. Все, нет, капут. Нет, нас работает. Ну, только что магазин, что магазин, что и почта. Ну, это само собой, да, вот и все. А совхоз чего? На зиму, короче, подменяем, вот так вот, отпуски, этим, ну, на ферме даем. Вот, допустим, я там месяц был за это. Ну, кто подводит следующий, на лошади? Вот. Следующий дети, вот так вот, и... И все, а так ну, и так и мергуем. Ну, если батьки на пенсиях, то же хлеб купляют, вот и так и живут люди. А ну, так нигде нема ничего. Нема, никакая работа. С каким почутем в душе вы сустрели известку про 500 долларов средней зарплаты в этом году? Вот как? Это я вот не знаю, это кому сказать будет смеяться. Мы на минималку чуть стягиваем, и то не выпадает, а вы говорите. Это не я говорю. Ну, это что Лукашенко сказал. Какое 500 долларов? Ему там, может, у него получают, где он сидит. Там получают, естественно, и получают бизнесмены. Вот его там получают, а остальные никто не делает. У нас, у совхоза, никто 500 долларов по жизни. Ну, если только директор там... В Минске или... взять любого, даже взять, ты скажи, ты получаешь 500, да будет смеяться. А смешка и все. Нормальные, працелюбивые люди в абсолютно ненормальных обставинах. До пенсии еще далеко, але век таки, что уже не молоды, за мяжу на працу не поедешь. Вось и приходится працовать за 3.15 у день. 3 рубли у 3.15 у день на ферме получается, я был месяц. Это копать надо кормы, навоз выгнать. Копать кормы, и, короче, получается 3.15 тебе 3.15. За день. За день. 3.15. Потом, ну, тут уже каждый день зарплаты. Надо выходить, ну, тут уже нема выходных. 200 рублей получается, ну, 210 там, ти сколько теперь? Тут ну, где же тебе 500 долларов? Ну, ну год, 10 годов назад получал 500 долларов, да. Согласен, как доллар был 3 с копейки. Городи... О, городище это. Вот 2000 гектаров. Это пахотной земли. Никто ничего, да, даже и плуга не заложил. Ну, только что коровы пасутся там, теляты о, летом и все. А вось яшчэ адзін беспрацоўны, 45-гадовы Іван. Калі я слухаю разважанні нашых беспрацоўных вяскоўцаў, у мяне такое адчуванне, што бяры любога, садзі ў міністэрства сельскай гаспадаркі і горш дакладна не будзе. Іван лічыць, што ўзбуйненне гаспадарак, калі слабыя саўгасы далучаюць да мацнейшага, гэта не складанне актываў, а складанне даўгоў і праблем. Это лучше бы сделали маленькие бы, это хозяйство сделали маленькие, был бы какой-то толк. А что насоединяют вот такие, скажем, которые еле-еле дышат, это еще хуже будет развал, еще хуже будет бардак по лесику. Ты, например, у тебя получается вот скотину годовать, молоко получать от нее. Да, ты это делай. А что они вот это, скажем, соединяют, это после они вот эти колхозы разваливают. И людям нет нигде работы. А что они сейчас начали соединять, и, это, и какого только нет. Что долги скопливаются, все вместе. И на этот совхоз никак он не поднимется. Никакого уже, скажем, результата нет. За это только не будет. Сам Іван з той часткі гарадзішча, якая да 60-х гадоў была асобнай вёскай і называлася Яблонцамі. Але савецкім уладам тая старая назва не спадабалася, не адчулі камуністы яблычнага водару. Пачулася ім у гэтым слове нешта сваё, роднае, некультурнае. Гэтая назва, яна яшчэ жыве ў народзе ці не? Ці забываеш? Не, ну, пока што жыве. Я сам, кажу, да, было Яблонцы. Гэта пока што названне, што людзі будуць помніць, што Яблонцы, што гарадзішча. Раньше рассказывали, что яблонцы на городище шло, городище на яблонцы шло, там, ну, как бились, махались кулаками. Сейчас же у меня тоя. Уже пануе мир, спокой. Есть что вспомнить, что раньше было. А сейчас тут все разваливается. Аднак вернемся ва утульную хату Юзефы Матошкі. Ці былі безобразныя п'янкі на гэтых вяселлях? Не. Рэдкі случай быў, што біліся, паб'юцца. Рэдка. Рэдка. Тады ўжо маладыя, я ўжо гэта ўжо, не будзе жызні, Калі будзе бойка, не будзе жызні? Да. Гэта ўжо так жа бядую цёткі, бабулі, не будзе жызні. Рэдка. Шучили, спевали, веселились, танцевали. Это редкий случай, что дебилися на веселье. Женились люди по каханне? Тине, типа всякому? В основном и шли. Вот батька. Сына надо женить. Земли нет. А там девчина кусок земли дадут. Было и по каханню. Але в основном вот так было. Вот так? Да. Вырашали батьки? Не у моих годах, как мама это рассказывала, я еще помню старейших. Так вот приезжают у сваты, он даже и не знает. Батьки еще, кусок земли дадут, корову дадут, кабана, уже можно начинать жить. А вот три сыны, четыре батьки, а земли нет, и я побудовать хату нема на чем. И так жили. У сваты приедут, один одного не знают. Жених невеста познакомиться. По каханні выходили, это было... Меньшим. Было и по каханні, а в основном было вот так, таким. Коли муж б'єть жонку? Было. Усяк было. И тому, что и ты уже никому не пожалишься. Прийди домов у прочки, до батьков. Все, ты ж опозоришь всю родину. А еще, может, сестра ее с ней замужем, ти что? Як ты бы... Нарце присягала, у кощели руки тебе связал, ксёнц. Все, били. А лишь ніяких ні разводов, нічого не было. Нельга было. Грех. Терпели. Вы зразумелі, чаму біццё жонак была ледзь незвычайная справа? Ці не таму, што чалавек жаночага полу, з якім ты пазнаёміўся толькі на заручынах, не можа быць тваёй жонкай? Гэта чужы табе чалавек, з якім ты мусіш жыць паволі бацькоў і з блаславення ксяндза. Якое тут можа быць шчасце? Таму і вымяшчалі мужыкі сваю крыўду на лёс на няшчасных кабетах, таму і дзяўчат праводзілі ў новую сям'ю, нібы хавалі жыўцом. Зрэшты, гледзячы на Юзефу і яе мужа, разумееш, што гэтая пара ажанілася па каханні. Кожны дзень нешта абратнікі бы па-свойму, як тая опера, ўсё адпіваліся, ўсё вот такое. Ўсё было ўсё цікава, цяпер за ду мінуту машыны жвіх, а на конях як ехалі. Гэта шархуныш, знаеце, што ты, да кожнага каня шархуны. Уже, 15-20 фурманак едзіць. Уже волкалата под 6 кілометров, з волкалата выезжаюць, уже мы ў гарадзішчы чуем, як колокольчыкі дзвіняць, сватоў пераймаць. Цяпер, як сказав, добра жызня, тады было нейка народна, это нешта было сваё, цянулася. Усё перадавалася ад бабулі, вот так оно ішло. А зараз уже мову чистую белорусскую не почуешь. Да. Нормально. Да. Хотя в Минску молодь починает говорить по-белорусски. Уже в моде пошли вышиванки. Вышиванные кошули знову вертаются. Это становится модным. И я не сдивлюсь, коли эти старые обряды весельные, и они знову вернутся. И они знову все ж таки вернутся. Так это надо, как нехто еще помнил. Просим тебе... Наша сватица с поваги, как не было нашей манерца с неваги, как не стояла темной ночкой под окном, не вытирала дромные слезки рукавом, как не была поветочка за хатку, как не была суседочка за мамку. У эфіры радыё «Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Гарадзішча, што ў Докшыцкім раёне. З вамі быў Смітер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры.